Глава 64. Умирающий открыл блокнот «Пермакавер», снял колпачок с ручки, на секунду замер и начал писать. Странное дело, совсем недавно ручка летала по бумаге, исписывая каждый лист от края до края, сверху донизу, словно по велению магической силы. Теперь же слова возникали с трудом, корявыми и большими буквами. Будто машина времени перенесла его в начальную школу, где он только учился писать. В те дни у отца и матери еще оставалась капелька любви к нему. Эми не успела расцвести, и его будущее, знаменитый оганквитский толстяк и потенциальный гомосексуалист, еще не определилось. Он помнил, как сидел на залитой солнечным светом кухне, медленно, слово в слово, копируя одну из книг о Томми Свифте в блокнот «Синяя лошадь», «Грубая бумага», «Синяя линовка». Главный герой одноименных научно-фантастических и приключенческих книг для подростков, издаваемых в США с 1910 года. Рядом стоял стакан с колой, и он слышал слова матери, долетавшие из открытой двери в гостиную. Иногда она говорила по телефону, иногда с соседкой. «Доктор говорит, он просто толстый мальчик. С железами у него, слава богу, все в порядке. И он такой умный». Наблюдая, как слова множатся, буква за буквой. Наблюдая, как предложения множатся, слово за словом. Наблюдая, как абзацы множатся, и каждый являл собой кирпич в громадном бастионе, имя которому — язык. «Это будет мое величайшее изобретение», — уверенно заявил Том. «Посмотри, что произойдет, когда я вытащу эту плиту. Но ради бога, не забудь прикрыть глаза». Кирпичи языка, камень, лист, ненайденная дверь. Цитата из романа «Взгляни на дом свой, ангел» американского писателя Томаса Вулфа. Слова, миры, магия. Жизнь и бессмертие, власть. «Я не знаю, откуда это у него, Рита. Может, от дедушки? Он был рукоположенным священником и, говорят, читал удивительные проповеди». Наблюдая, как по прошествии времени буквы становятся красивее. Наблюдая, как они соединяются друг с другом, как печатание уходит в прошлое, уступая место письму. Собирая мысли и сюжеты. Весь мир, в конце концов, состоит из мыслей и сюжетов. В итоге он заполучил пишущую машинку. К тому времени для него не осталось практически ничего другого. Эми училась в старшей школе. Национальное общество почета, группа поддержки спортивных команд, драматический кружок, дискуссионный клуб, прощать брекеты, лучшая подруга Фрэнни Голдсмит — и ее младший брат, который так и остался толстяком, и начал пользоваться громкими словами для самозащиты, осознавая, какова на самом деле жизнь. Один большой котел с варварами, в котором он — единственный миссионер, медленно варящийся вместе с остальными. Пишущая машинка открыла ему новую жизнь. Первое время он печатал медленно, совсем медленно, и постоянные ошибки безмерно его раздражали. Словно машинка, активно, из озорства, сопротивлялась ему. Но постепенно он начал понимать, что представляла собой пишущая машинка на самом деле. Магический канал связи между его разумом и чистым листом, который следовало покорить. Когда разразилась эпидемия, он мог печатать больше 100 слов в минуту и, наконец-то, поспевал за мчащимися мыслями, укладывал их на бумагу. Но никогда не прекращал писать от руки, помня, что «Моби Дик» был написан от руки, как и «Алая буква», как и «Потерянный рай». За долгие годы практики он пришел к методу, образчик которого Фрэнни нашла в его дневнике. Никаких абзацев, никаких пробелов, никаких пауз для глаза. Это была работа, тяжелая, до судорог, но работа в радость. Он с удовольствием и часто пользовался пишущей машинкой, однако всегда думал, что главные мысли лучше всего записывать от руки. Гарольд поднял голову и увидел медленно кружащих в небе стервятников, словно возникших из фильма с Рэндольфом Скоттом, какие показывали на дневных субботних сеансах, или из романа Макса Бренда. В голову пришли строчки, которые могли бы войти в его роман. Гарольд увидел стервятников, кружащих в небе, ждущих. Какое-то время спокойно смотрел на них, потом вновь склонился над своим дневником. Он вновь склонился над своим дневником. В конце жизни ему вновь пришлось вернуться к корявым буквам, какими он писал в самом ее начале. Они так остро напомнили ему о залитой солнечным светом кухне, стакане холодной колы, старых, пахнущих плесенью книгах о Томми Свифте. И теперь, наконец-то, он подумал и записал, что сумел исполнить мечту родителей и осчастливить их. Во-первых, похудел. А во-вторых, пусть формально и остался девственником, на практике доказал, что никакой он не гомосексуалист. Гарольд открыл рот и прохрипел: «Вершина мира, мама». Почти дословное цитирование фразы главного героя детективного фильма «Белая жара», произнесенной им перед тем, как взорвать хранилище с бензином, на крышу которого он забрался. Он исписал полстраницы, взглянул на написанное, потом на свою ногу, вывернутую и сломанную. Сломанную? Слишком мягко сказано. Раздробленную. Он уже 5 дней сидел в тени этой скалы. Еда закончилась. Он бы еще вчера или позавчера умер от жажды, если бы не 2 сильных ливня. Нога гнила, позеленела, дурно пахла и раздулась, натянув джинсовую ткань, которая теперь напоминала оболочку сосиски. Надин давно уехала. Гарольд взял пистолет, который лежал рядом с ним, пересчитал патроны. Только в этот день он пересчитывал их больше 100 раз. Во время ливня укрывал пистолет своим телом, чтобы он оставался сухим. Патронов осталось 3. 2 он выстрелил в Надин, когда та смотрела на него сверху вниз, сказав, что собирается уехать одна. Они проходили поворот серпантина. Надин по внутреннему радиусу, Гарольд на своем триумфе по внешнему. На западной стороне скалистых гор, по-прежнему в Колорадо, но уже в 70 милях от границы Юты. По внешнему радиусу поворота было разлито машинное масло, и все последующие дни Гарольд много размышлял об этом масляном пятне. Откуда вылилось масло? Конечно же, в последние месяцы здесь никто не проезжал. За это время любое масло давно бы высохло. Получалось, что его красный глаз постоянно следил за ними, выбирая наиболее удачный момент, чтобы разлить масло и вывести Гарольда из игры. Оставил его с ней в горах на случай возникновения каких-то проблем, а потом избавился от него. Гарольд, как говорится, сделал свое дело. Заскользивший на масле триумф ударился о рельс ограждения, и Гарольд перелетел через него, как букашка. Почувствовал жуткую боль в правой ноге, услышал влажный хруст ломающейся кости. Закричал. Потом каменистый склон поднялся ему навстречу. Каменистый склон, который под крутым, вызывающим тошноту углом, уходил в ущелье. Со дна доносился плеск быстро бегущей воды. Он ударился о склон, его высоко подбросило. Он опять закричал, снова приземлился на правую ногу, услышал, как сломалось что-то еще, затем его опять подбросило, потащило вниз, он покатился и внезапно уперся в засохшее дерево, сломанное давнишним ураганом. Если б не это дерево, летел бы до самого дна пропасти и достался бы на закуску горной форели, а не стервятникам. Он написал в блокноте корявыми детскими буквами: «Я не виню Надин». Написал правду. Но тогда он ее винил. Шокированный, потрясенный, ободранный, с вопящей от боли правой ногой, он собрался с силами и пополз вверх по склону. Высоко над собой увидел Надин, перегнувшуюся через рельс ограждения. Ее лицо, бледное и маленькое, лицо куклы. «Надин!» — крикнул он. Голос больше напоминал хрип. «Веревка! В левой сидельной сумке!» Она продолжала смотреть на него. Он решил, что она его не услышала, и уже собрался повторить просьбу, когда увидел, как ее голова двинулась налево, направо и снова налево. Очень медленно. Она качала головой. «Надин! Мне не подняться наверх без веревки! У меня сломана нога!» Она не ответила. Только смотрела на него сверху вниз, теперь даже не качая головой. И у него вдруг создалось ощущение, что он на дне глубокого колодца, а она смотрит на него через край. «Надин, брось мне веревку!» Снова медленное покачивание головой, столь же ужасное, как медленное движение двери склепа, закрывающейся и отсекающей от мира живых человека, который еще не умер, а находится в состоянии каталепсии. «Надин! Ради Бога!» Тут ее голос донесся до него, тихий, но отчетливо различимый в горной тишине. «Все подстроено, Гарольд. Я должна ехать. Мне очень жаль». Но она не сдвинулась с места, осталась у оградительного рельса, наблюдая за ним, лежащим в 200 футах ниже. Уже появились мухи, деловито снимающие пробу его крови с камней, о которые он ударялся и сдирал кожу. Гарольд пополз вверх, волоча раздробленную ногу. Поначалу он не испытывал ни ненависти к Надин, ни желания всадить в нее пулю. Хотелось только подобраться достаточно близко, чтобы разглядеть выражение ее лица. Едва миновал полдень. День выдался жарким. Пот капал с лица на острые камушки и булыжники, по которым он полз. Гарольд продвигался вверх, отталкиваясь локтями и левой ногой, словно искалеченное насекомое. Воздух, как горячий напильник, рвал горло. Он понятия не имел, как долго полз, но раз или два ударялся израненной ногой о каменные выступы и кричал от дикой боли, едва не теряя сознание. Случалось, что соскальзывал вниз с беспомощным стоном. Наконец ему стало совершенно ясно, что выше хода нет. Тени сместились. Прошло 3 часа. Он не мог вспомнить, когда в последний раз смотрел вверх, на рельс ограждения и дорогу. Наверное, часом раньше. Изнывая от боли, он сосредоточился только на своем продвижении вверх. Надин, должно быть, давно уехала. Но она осталась на прежнем месте, и хотя ему удалось продвинуться всего 25 футов, выражение ее лица он теперь видел четко и ясно. На нем читалась печаль, но глаза не выражали никаких эмоций и, похоже, смотрели совсем не на него. Глазами она видела его. Именно в тот момент Гарольд начал ненавидеть ее и нащупал плечевую кобуру. Кольт никуда не делся, ремешок удержал его на месте. Он расстегнул ремешок, чуть повернулся, чтобы она этого не заметила. «Надин!» «Так будет лучше, Гарольд. Лучше для тебя, потому что он разобрался бы с тобой более жестоко. Ты это понимаешь, верно? Тебе не захотелось бы встретиться с ним лицом к лицу, Гарольд. Он чувствует, что тот, кто может предать одну сторону, возможно, предаст и другую. Он бы убил тебя, но сначала свел бы с ума. Он это может. Право выбора он предоставил мне. Этот вариант или его. Я выбрала этот. Если ты смелый, то сможешь быстро поставить точку. Ты знаешь, о чем я». Он проверил, заряжен ли пистолет. В первые сотен, может и тысяч раз, прикрывая его ободранным и поцарапанным локтем. «А как насчет тебя?» — крикнул он. «Разве ты не предательница?» Ее голос переполняла грусть. «Сердце, я никогда его не предавала». «А по мне, именно там ты его и предала!» — крикнул ей Гарольд. Постарался изобразить на лице искренность, но на самом деле просчитывал расстояние. Он понимал, что сможет выстрелить в Надин максимум дважды, а точность стрельбы из пистолета оставляла желать лучшего. «Я уверен, что и он это знает!» «Я нужна ему, а он нужен мне», — ответил он один. «Тебе в этом раскладе места нет, Гарольд. Если бы мы и дальше поехали вместе, я могла бы позволить тебе кое-что со мной сделать. Тот пустячок. И это уничтожило бы все. Я не могу пойти даже на малейший риск после стольких жертв и крови. Мы продали наши души вместе, Гарольд, но я хочу получить за мою по максимуму». «Сейчас получишь». Гарольду удалось встать на колени. Солнце слепило, закружилась голова, сбивая прицел. Он вроде бы услышал голоса. Один голос, изумленно взревевший, протестующий против его намерения. Прогремел выстрел. Эхо отдавалось от одного горного склона, отлетало к другому, постепенно затихая. Комичное изумление отразилось на лице Надин. В голове Гарольда мелькнула торжествующая мысль. «Она не думала, что я на такое способен». Нижняя челюсть Надин отвисла, рот превратился в большую букву «О». Глаза широко раскрылись. Пальцы рук напряглись и взлетели вверх, словно она решила что-то сыграть на пианино. Это зрелище таким бальзамом пролилось на сердце Гарольда, что он потерял секунду или две, наслаждаясь моментом, не понимая, что промахнулся. Когда же до него дошло, он опустил взлетевший вверх пистолет, вновь попытался прицелиться, для устойчивости сжав правое запястье левой рукой. «Гарольд! Нет, ты не можешь!» «Не могу. Это такой пустяк, нажать на спусковой крючок. Конечно же, могу!» От шока Надин, похоже, потеряла способность двигаться, и когда прицел замер на впадине между ее грудей, Гарольд почувствовал абсолютную уверенность, что так это и должно закончиться в коротком и бессмысленном взрыве насилия. Он держал ее на прицеле и промахнуться не мог. Но когда стал нажимать на спусковой крючок, случилось невероятное. Пот полился в глаза, отчего все начало двоиться, а сам Гарольд начал соскальзывать вниз. Потом он говорил себе, что камешки на склоне не удержали его веса, или подвела изломанная нога, или произошло и то, и другое. Возможно, этим все и объяснялось. Но он почувствовал. Он вроде бы почувствовал толчок, и в долгие ночи, последовавшие за тем днем, так и не сумел убедить себя в обратном. Днем Гарольд пытался сохранить рациональность мышления, но ночью приходило осознание, что в самом конце именно темный человек вмешался, чтобы сбить ему прицел. И пуля, которую он намеревался послать во впадину между грудей Надин, ушла в синее безразличное небо. Сам же Гарольд покатился обратно к сухому дереву, ударяясь и ударяясь правой ногой в агонии боли. Вновь врезавшись в засохшее дерево, он потерял сознание. Пришел в себя уже ночью, когда луна, на три четверти полная, торжественно плыла над ущельем. Надин уехала. Он провел ночь в тисках ужаса, уверенный, что не сможет выбраться на дорогу, уверенный, что ему придется умереть в ущелье. но с наступлением утра начал, тем не менее, карабкаться вверх, потея и крича от боли. Он сделал первое движение около 7, примерно в то время, когда большие оранжевые самосвалы похоронной команды покидали территорию автовокзала в Болдере. А в 5 вечера схватился ободранной, покрытой волдырями рукой за рельс ограждения. Его мотоцикл стоял, уткнувшись в рельс, и Гарольд чуть не заплакал от облегчения. Он торопливо вытащил из сидельной сумки консервные банки, вскрыл одну. Принялся огромными кусками запихивать в рот тушенку. Но та оказалась столь отвратительной на вкус, что после долгой борьбы его вырвало. Тут он начал осознавать неизбежность грядущей смерти, лег рядом с Триумфом и заплакал. Через какое-то время смог заснуть. На следующий день на него обрушился ливень, и Гарольд промок до ниточки. От ноги пошел запах гангрены, а Кольт Вудсмен он прикрывал от дождя телом. Тем же вечером он сделал первую запись в блокноте «Пермакавер» и обнаружил, что почерк его ухудшился. Ему вспомнился рассказ Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» про группу ученых, превративших психически неполноценного уборщика в гения на какое-то время. А потом бедняга вновь начал терять разум. Как звали того парня? Какой-то там Чарли. Ну да, конечно, потому что фильм по рассказу так и назывался — «Чарли». Хороший фильм. Не такой хороший, как рассказ, наполненный, если ему не изменяет память, психоделическим дерьмом 60-х, но все равно хороший. В прежние времена Гарольд часто ходил в кино, а еще больше фильмов пересмотрел на семейном видеомагнитофоне. В прежние времена, которые Пентагон мог бы назвать, цитата, «жизнеспособной альтернативой». Конец цитаты. Он записал это в блокнот. Слова медленно складывались из корявых букв. «Интересно, они все мертвы? Комитет? Если так, я сожалею. Меня одурачили. Жалкое оправдание за содеянное, но, клянусь, единственное, которое имеет значение. Темный человек так же реален, как супергрипп, так же реален, как атомные бомбы, которые по-прежнему ждут где-то в хранилищах со свинцовыми стенами. И когда наступит конец, и когда он будет таким же ужасным, каким его представляли себе все хорошие люди, я смогу сказать только одно. Как и все хорошие люди, приближающиеся к судному трону, меня одурачили». Гарольд прочитал написанное и провел исхудалой, трясущейся рукой по лбу. Нет, это было плохое оправдание. И как бы он за него ни прятался, оно дурно пахло. Человек, прочитавший сначала его дневник, а потом этот абзац, понял бы, что имеет дело с законченным лицемером. Он видел себя королем анархии, но темный человек докопался до его сущности и без особых усилий превратил в дрожащий мешок костей тяжелой смерти, умирающей на шоссе. Нога раздулась, как автомобильная камера. От нее пахло почерневшими перезрелыми бананами. И он сидел здесь, под кружащими над ним стервятниками, парящими в восходящих потоках воздуха, пытаясь выразить словами неописуемое. Он стал жертвой собственного затянувшегося отрочества. Ничего больше. Его отравили собственные смертельные видения. Умирая, он чувствовал, что приобрел чуточку здравомыслия и, возможно, даже чуточку собственного достоинства. Он не хотел укрываться за жалкими оправданиями, которые сходили со страницы хромыми, на костылях. «Я мог бы стать кем-то в Болдере», — тихо произнес он, и это простая, ужасная правда могла бы выбить из него слезу, не будь он таким усталым и обезвоженным. Он посмотрел на корявые буквы на странице блокнота, на Кольт. Внезапно ему захотелось все закончить, и он попытался придумать завершение своей жизни, наиболее правдивое и простое. Возникла насущная необходимость записать это и оставить здесь для того, кто его найдет через год или 10 лет. Он сжал ручку, задумался, написал. «Я приношу извинения за разрушение и смерть, которые я принес, но не отрицаю, что сделал это по своей свободной воле. Я всегда подписывал свои школьные работы как Гарольд Эмери Лаудер. Я подписывал свои произведения, пусть и слабенькие, точно так же. Да поможет мне Бог! Однажды я написал это на крыше амбара 3-футовыми буквами. А здесь я хочу подписаться прозвищем, которое дали мне в Болдере. Тогда я не смог его принять, но теперь принимаю всей душой. Я собираюсь умереть в здравом уме». Внизу, аккуратно, он поставил свою подпись. «Ястреб». Положил пермакавер в сидельную сумку «Триумфа», надел на ручку колпачок и убрал ее в карман. Сунул в рот дуло Кольта и посмотрел на синее небо. Подумал об игре, в которую они играли детьми, а другие участники подшучивали над ним, потому что он не решался участвовать в ней. Одна из проселочных дорог возле Аганквита вела к карьеру, и игра состояла в том, чтобы прыгнуть вниз и с замиранием сердца пролететь немалое расстояние, прежде чем упасть на песок и скатиться по нему, после чего забраться наверх и все повторить. В игре участвовали все, кроме Гарольда. Гарольд мог встать на краю и сосчитать 1, 2, 3, как и остальные. Но магическая считалка для него никогда не срабатывала. Ноги не желали сдвинуться с места. Он не мог заставить себя прыгнуть. И другие иногда прогоняли его, кричали на него, называли Гарольдом слабаком. Он подумал, если бы я смог заставить себя прыгнуть 1 раз, только 1, я, возможно, и не лежал бы здесь. Что ж, в конце концов, за все приходится платить. Подумал, 1, 2, 3. Нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел. Гарольд прыгнул.